красной спичкой. Батенька, наши слова, как свист ветра в голых прутьях, шуму много, а толку мало. Мне не столько важно было ему доказать, сколько себе, что я еще человек, я мыслю, следственно, я свободен. С минуту шли молча. Наконец Юхно отозвался. «Да, вы правы. Так это, если нельзя сохранить свободу в обществе, то ее непременно следует утверждать в мыслях, в душе, иначе пиши пропало». Глава пятая. Вернувшийся из округа Азимов вызвал к себе в кабинет Кадыкова, Кульку и Симу. Едва успели они сесть на стулья у стены, как он попер на них по медвежье, хлопнув лапой об стол. «Спите, удоволенные! У вас под носом классовые враги стрельбу открывают, а вы дрыхнете!» «Кто стрелял в больничном саду?» «Когда стреляли? В каком больничном саду? Вы что, сами сбрендили?» — вскинул на него подбородок Кадыков. «Молчать!» — рявкнул Азимов. «Милиционеры сопливые, стражи закона и тишины называются. В окружном ГПУ знают, что здесь выделывает недобитая контра, а вы нет. Вы и меня заставляете глазами хлопать. Я, как дурак, стоял перед начальством и мычал: «Найдем, разыщем, узнаем». Какая-то банда в ночь накануне покрова дни открыла стрельбу в саду бывшего помещика Скобликова, разогнали сторожей и увезли все яблоки, приготовленные для замочки в кооперативных катках. Напоследок разбили стекла в клубе во время репетиции. А в Степанове отрезали хвост у риковской лошади, на которой Чубуков приезжал распродавать имущество злостного неплательщика. «И что вы на это скажете, соколики-чижики?» «А может быть, не какие-то не классовые враги, а воры да хулиганы?» — ответил опять Кадыков. «Я же вам русским языком говорю, факты эти взяты на учет окружным ГПУ. Кто-то им сообщил. Ведь не нам сигнал пришел, а им». «Значит, были основания отнести эти факты насчет классовых врагов, то есть кулачества. А с нас за это спросят, если не найдем виновников. Вот я и вызвал вас за тем, чтобы вы землю носом изрыли вокруг Тиханова, а виновников положили мне на тарелочки. Ясная задача?» «Ясно», — разноголосо ответили милиционеры. «Идите и выполняйте, а ты останься, Кадыков». Когда Сима с Кульком ушли, Азимов другим тоном, как бы с опаской поглядывая на дверь, озабоченно спросил: «Ты был в Тимофеевке, когда мужики забузили возле церкви?» «Был». «Что там случилось? Неужели бунт?» «Да чепуха! Возвышаев круто повернул насчет церкви, ну, мужики и загудели. Может, и накостыляли бы ему по шее, да поп вовремя подвернулся, усмирил их». «Ах, мать твоя, тетенька, я так и чуял, что этот обормот накуролесил. Жаль, жаль, по шее бы ему хорошенько, небось поумнел бы. А расписали вокруг, мать честная, что этот самый попик подымал народ на бунт, что, возвышая в героически рискую жизнью, усмирил народ. О, из мухи слона дуют. На меня топают. Зачем смотрите? Куда морду воротите? А я говорю, не наше это дело за попами приглядывать. С нас и воров да хулиганов довольно. Штаты маленькие, и те не заполнены. Пришлите, говорю, своих уполномоченных ГПУ, пусть они и шуруют этих классовых врагов, а мы, говорю, порядок охранять будем. Что ты? Орут на меня. Порядок, мол, тоже классовый характер имеет. У тебя под носом хлебные излишки прячут, а ты порядок блюдешь. На чью мельницу воду льешь? А я говорю, наша мельница не ветряк придорожный. Откуда ветер дует, в ту сторону и крылья поворачивает. У нас расписаны все времена года по закону. твой закон, мол, революционное сознание. Пожалуйста, говорю, —